Глава шестая. Пирком да за свадебку. Чаще других в лавку захаживал сосед Иван. Они со Златой дружили с детства. Отец Ивана был отменным портным, и сын перенял его мастерство. Жили они зажиточно, и бакалейщик думал, что о лучшей паре для дочери и мечтать нечего. Однажды утром, когда весь трудовой люд был на работе, Иван зашел в лавку. «Чего это ты с утра притащился? Может, сегодня Святое Воскресенье? Или у тебя дел нету?» Увидев его, спросила Злата. «Не гляди на меня сурово. Не за покупками я пришел», — сказал парень. «Нет мне без тебя жизни на свете. Позволь к тебе сватов заслать». «Сватов?» Девушка смерила парня ледяным взглядом и залилась смехом. «Ой, насмешил! Стану я шило на мыло менять, бакалейный прилавок на иголку с наперстком. У тебя глаза есть или ты совсем ослеп? Неужели ты думаешь, что с моей-то красотой я за первого встречного пойду?» «Какой же я первый встречный?» — опешил Иван. «Мы росли с тобой вместе, и батя твой не против». «Вот с батей под венец и иди, а я пока замуж не собираюсь», — отрезала красавица. Посрамленный Иван выскочил из лавки. Скоро он женился на приветливой девушке, купил дом на другом конце города и съехал туда с молодой женой. Огорчился бакалейщик, но дочери выговаривать не стал. Ей с мужем жить, ей выбирать. Стали Злату другие парни сватать, но каждый получил отказ и обидные насмешки. Поговорили меж собой незадачливые женихи и сошлись во мнении. Девушка бесспорно красавица, каких нет, но ведь красота только для глаз, а с гордячкой жить — горе мыкать. Подружки Златы одна за другой выходили замуж. Однажды прошел слух, что приехал Степан и просватал Полину. На свадьбу созвали всю округу. Услыхав про Степана, Злата вспомнила далекую вечеринку и захотелось ей взглянуть на обидчика. Свадебный поезд вернулся из церкви, гости уселись за праздничные столы, и пиршество началось. Веселье было в самом разгаре, когда дверь отворилась, и в дом вошла Злата. Распущенные волосы, перехваченные лазоревой лентой, окутывали девушку золотым ореолом, и она была похожа на волшебное видение. Степан смотрел на нее, как завороженный. Откуда ему было признать в этом небесном создании козлиную королеву? Злата улыбнулась, и жених забыл про все на свете. Сказочная красавица точно околдовала его. Степан подошел к гостье и взглянул ей в глаза. «Пойдешь ли со мной танцевать?» «Отчего же не пойти?» «Пойду», — удивив всех, согласилась гордячка. Музыканты так растерялись, что не знали, какой танец играть, и лишь молча переглядывались друг с другом. «Одумайся! Ведь мы венчаны!» — подскочила к Степану Полина. Но тот грубо оттолкнул от себя невесту. «Уйди! Не люблю тебя! Лишь ее люблю!» «Мою любовь заслужить надо!» — усмехнулась красавица. «Приказывай!» — воскликнул Степан. Злата озорно прищурилась. «Пойди в хлев! Выведи козла, да проскочи на нем вдоль улицы!» По горнице прокатился ропот. «Не смейся надо мной, красавица!» — взревел Степан. «Я и не думаю смеяться. Это мое условие. А не выполнишь, не видать тебе меня, как своих ушей!» — капризно топнула ногой гордячка. «Что ж, будь по-твоему!» Притихшие и озадаченные гости высыпали во двор. Степан выпустил из хлева бородатого козла и нерешительно подошел к нему. «Давай, смелее! Неужто ты козла испугался?» — засмеялась Злата. Степан обошел козла, присматриваясь, с какой стороны к нему лучше подступиться. Козел, почуяв недоброе, косил на него сердитым глазом. Наконец парень изловчился и прыгнул козлу на спину. Первый миг тот оторопел от неожиданности. Кому понравится, чтобы его объезжали, как лошадь? Придя в себя, бородатый решил, что дешево не дастся. Он рванулся в сторону и, сбросив незадачливого наездника, показал ему, что рога козлам даны не для красоты. К этому времени вокруг собралась большая толпа. Мальчишки свистели и улюлюкали, девушки визжали, парни покатывались со смеху, а старики крестились и качали головами. Горе-жених вскочил с земли и посмотрел на Злату. Она ободряюще кивнула ему, и парень вдруг горять бросился к козлу. На этот раз схватка длилась дольше. Козел вертелся волчком, отчаянно блея и тряся головой. Наконец Степан кое-как навалился на него, обхватив поперек живота и уткнувшись лицом в хвост. Тут козел не на шутку рассвирепел. Сбросив всадника, он пустил в ход и рога, и копыта. «Эх ты! Простого козла оседлать не можешь! Куда тебе свататься к козлиной королеве? Глянь на себя! Тебе в базарный день грош цена, и то дорого!» Презрительно усмехнулась Злата и пошла прочь. А Степан уехал из города подальше от позора, оставив Полину и незамужней, и не девицей. Земляки стали сторониться гордячки. Зато в лавку повалило много пришлого народа. Каждый день перед дверью магазинчика стояла то повозка, то экипаж, а то и карета. Молодые люди, наслышанные о небывалой красоте девушки, потянулись отовсюду. Каждый хотел взглянуть, правда ли гордячка так хороша, как говорят, а взглянув, юноши тотчас влюблялись в нее, предлагая руку и сердце. Одни пытались прельстить гордую красавицу молодецкой силой, другие — богатством, третьи — знатным родом. Каждый надеялся, что будет удачливее других, но сердце гордячки было холодным, как лед. Осмеянные женихи уезжали ни с чем. Но девушка была так дивно хороша, что желающим снискать ее благосклонность не было конца.